Глава 7. Четыре преображения и пир богов. Орел нашел Одда на вершине стены, где тот сидел на пятачке, кое-как расчищенном от снега. Огромная птица опустилась рядом с мальчиком. «Ты в порядке?» — спросил орел. Уже смеркалось, и снег валил не так густо. «Я замерз», — сказал Одд. «Меня пару раз чуть не сдуло. Я уже начал бояться, что так на всю жизнь не останусь на этой стене. А так-то да, я в порядке». Орел только молча посмотрел на него. «Ледяной великан ушел», — сказал Одд. «Я заставил его уйти». «Как?» — спросил орел. «Магия?» — сказал Одд и улыбнулся. И подумал. «Если магия — это когда тебе разрешается делать, что хочешь, и быть кем хочешь». «Вниз!» — сказал орел. Одд посмотрел на обледенелые камни, из которых была сложена стена. «Я здесь не спущусь», — сказал он. «Я разобьюсь». Орел сорвался с края стены и улетел прочь. Он вскоре вернулся, тяжело хлопая крыльями, и принес в клюве изрядно поношенный кожаный башмак, который уронил перед Оддом. После чего вновь улетел в снежные сумерки и воротился со вторым башмаком, в пару к первому. «Они мне велики», — сказал Одд. «Локи», — сказал орел. «Ага», — сказал Одд, вспомнив историю о башмаках Локи, которые ходят по небу. Он надел башмаки и с опаской приблизился к краю стены. Его сердце бешено колотилось в груди. Он попытался ступить через край, но у него ничего не вышло. Он не сдвинулся с места. «Ну давайте, шагайте», — уговаривал он свои ноги. Одну здоровую ногу и вторую увечную, переломанную, искалеченную, ту, что все время болела. «На вас волшебные летучие башмаки. Они ходят по воздуху, как по земле. Идите, не надо бояться». Однако ноги не слушались. Они приросли к месту и не желали сдвигаться. Одд посмотрел на орла, нетерпеливо кружившего у него над головой. «Я не могу», — сказал он. «Я честно старался, но не мог». Орел пронзительно вскрикнул, яростно захлопал крыльями и воспарил в снежное небо. Снова пронзительный крик. Одд поднял голову. Орел несся прямо на него. Крылья расправлены, загнутый клюв распахнут во всю ширь, когти наружу, единственный глаз полыхает огнем. Одд невольно шагнул назад, и орлиные когти не задели его только чудом, промахнувшись на ширину птичьего перышка. «За что?» — крикнул он. Потом глянул себе под ноги и увидел землю, что была далеко-далеко внизу. А он стоял прямо на воздухе, на большой высоте. «Ага», — сказал Одд. Он улыбнулся и съехал вниз по небу, словно по ледяной горке на склоне холма, с громким криком, на диво похожим на радостный визг, и приземлился легко, как снежинка. Посильнее оттолкнувшись от земли, он снова воспарил ввысь и принялся прыгать, преодолевая по 10, 20, 30 шагов за раз. Он направлялся к деревянным строениям Асгарда и не остановился, пока не услышал кошачье мяуканье и урчание. Богиня Фрея оказалась совсем не такой грозной, какой представлял ее Одд по рассказам ледяного великана. Она и вправду была очень красивой, с золотыми волосами и глазами синими, как летнее небо. Но больше всего Одду понравилась ее улыбка, теплая, нежная и приветливая. Эта улыбка сразу располагала к себе, и Одд рассказал Фрее все, или почти все. Когда она поняла, кем были трое животных на самом деле, ее улыбка стала еще лучезарнее. «Так-так-так», — сказала она и добавила. «Мальчики!» Они находились в большом пиршественном зале. Сейчас там было пусто, и огонь в очаге не горел. Богиня вытянула вперед правую руку. Орел, сидевший на резной спинке самого высокого стула, подлетел к ней, громко хлопая крыльями, и неловко пристроился у нее на запястье. Его когти вонзились в ее бледную кожу, из-под них проступили алые капельки крови. Но Фрея как будто этого и не заметила, или же не сочла нужным беспокоиться о таких пустяках. Она почесала орла по затылку ногтем, и орел приосанился, встопорщив перья. «Один, всеотец», — сказала она, — «мудрейший из асов, одноглазый бог битвы, ты, испивший вод мудрости из мимирового источника, вернись к нам». И она принялась мять орла левой рукой, преображая его, придавая ему новый облик. Перед ними предстал высокий седобородый мужчина с жестким мудрым лицом. Он был полностью голый, но это ничуть его не тревожило. Он подошел к высокому резному трону, взял с сиденья длинный серый плащ и древнюю шляпу с обвисшими полями. Он мог поклясться, что еще минуту назад их там не было, и стал одеваться. «Я был далеко», — рассеянно проговорил он, обернувшись к Фрейе, «и с каждым мгновением меня уносило все дальше и дальше. Отлично сработано». Но Фрейя уже обратила свое внимание к медведю. Она месила его, словно тесто, двумя руками, разминала и придавала другую форму, как мать-медведица, что вылизывает новорожденных медвежат, приводя их в порядок. Под ее тонкими руками медведь преобразился. Он был рыжебородый и весь волосатый. Его мощные предплечья напоминали узловатые стволы древних деревьев. Он в жизни не видел такого огромного человека, не из племени великанов. Но вид у него был вполне дружелюбный, и он по-приятельски подбегнул Одду, отчего тот преисполнился странной гордости. Один бросил Тору рубаху, и тот отошел в темный угол, чтобы одеться. Потом помедлил и обернулся. «Мне нужен мой молот», — сказал Тор. «Мне нужен Мьёльнир». «Я знаю, где он», — сказал Од. «Великан превратил его в валун. Могу показать, если хочешь». «Может, сначала закончу с первостепенными делами?» — сказал Лис. «Я следующий». Фрейя взглянула на Лиса, пряча улыбку. «Знаешь», — сказала она, — «многим было бы проще поладить с тобой именно в этом обличии. Ты уверен, что не хочешь остаться зверем?» Лис зарычал, потом рычание превратилось в сдавленный кашель, и Лис сказал. «Бесподобная Фрейя, ты со мной шутишь. Но не зря же барды поют, что лишь та из жен может сравниться с прекраснейшей Фрейей, кто не только красивый лицом, но и сердцем добра. Локи, — сказала она, — это из-за тебя мы попали в беду. Да, — сказал он, — я не спорю. Но я также нашел парнишку. Нельзя во всем видеть только плохое. Когда-нибудь, — тихонько проговорила Фрейя, — я пожалею об этом». Но она улыбнулась и легонько коснулась самого кончика лисьего черного носа. Потом провела пальцем по рыжему лбу, по спине, по хвосту. Вспышка мягкого света, и перед ними предстал человек, безбородый, но с огненно-рыжими волосами и кожей белой, как у самой Фрейи. Глаза, как два осколка зеленого льда. «Интересно», — подумал Од, — «это у Локи остались лисьи глаза или у Лиса были глаза Локи?» Тор швырнул Локи какую-то одежду. «Прикройся», — пробурчал он. Фрейя повернулась к Одду. Ее нежная улыбка заполнила собой весь мир. «Теперь твоя очередь», — сказала она. «Я такой же, каким был всегда», — сказал Од. «Я знаю», — сказала Фрейя. Опустившись на колени, она протянула руку к его искалеченной ноге. «Можно?» «Ну, если хотите». Она легонько подняла его на руки, словно он весил не больше сухого листочка, и уложила на пиршественный стол богов. Затем взялась за его правую ногу и ловко отсоединила ее от колена. Провела ногтем по голени, и плоть разошлась, обнажая кости. Фрейя взглянула на них и помрачнела лицом. «Их раздробило так сильно, — сказала она, — что даже я не сумею их восстановить». А еще Фрейя сказала, — «но я могу сделать, чтобы стало лучше». Она просунула руку внутрь снятой ноги и принялась мять разбитые кости, соединяя отдельные кусочки, прижимая их друг к другу и разглаживая места стыков. Потом точно так же раскрыла плоть на стопе и занялась тамошними костями, совмещая осколки и сдвигая их туда, где им положено быть. Закончив работу, богиня Фрейя вернула на место разъятую плоть и приставила ногу обратно к колену Одда. Нога вмиг приросла, словно никто ее не отделял. «Извини», — сказала Фрейя, — «я сделала все, что могла. Ей уже лучше, но не так, как должно быть». Она на секунду задумалась и вдруг оживилась. «Хочешь, я заменю ее полностью? Как ты смотришь на заднюю кошачью лапу? Или, может, куриную?» Од улыбнулся и покачал головой. «Спасибо, не надо. Мне и так хорошо», — сказал он. Он медленно встал и с опаской оперся на правую ногу, стараясь не думать о том, что только что видел своими глазами, как его ногу снимали с колена. Он оперся на нее еще сильнее. Она не болела. Почти не болела. Не так, как раньше. «Со временем станет лучше», — сказала Фрейя. Чья-то тяжелая ручища хлопнула Одда по плечу, чуть не сбив его с ног. «Ну что, парень?» — прогрохотал Тор. «Рассказывай, как ты сразил полчища ледяных великанов». Сейчас он стал явно бодрее, чем когда был медведем. «Великан был только один», — сказал Од. «Когда я стану рассказывать эту историю», — сказал Тор, — «великанов будет не меньше дюжины». «Никто не хочет вернуть мне мои башмаки», — сказал Локи. В ту ночь боги собрались на пир в большом зале. Один сидел во главе стола на величественном резном троне и говорил так же мало, как и в бытность орлом. Зато Тор, сидевший по левую руку от всеотца, говорил за двоих. Локи, которого усадили на дальнем конце стола, был вполне мил и приятен, пока не напился. А как захмелел, а это случилось в мгновение ока, словно ветер внезапно задул свечу, сразу сделался невыносимым, принялся говорить гадости и грубить, и подбивать клинья к богиням, и вскоре Тор и еще один бог, однорукий могучий воин, которого, кажется, звали Тюр, хотя Од мог и что-то напутать, вывели Локи из зала. «Ничему-то он не научился», — подумал Од. Он думал, что произнес это мысленно, про себя, но сидевшая рядом с ним Фрейя сказала: «Да, ничему-то он не научился. Они этого не умеют и никогда не меняются. Просто не могут. Такова природа богов». Од кивнул. Ему показалось, что он понял. Немножко, но понял. Потом Фрейя сказала: «Ты наелся? Напился?» «Да, спасибо», — сказал Од. Один поднялся с резного трона и подошел к ним. Он вытер рот рукавом, но лишь размазал гусиный жир по седой бороде. Склонившись над Одом, он прошептал ему на ухо: «Знаешь, мальчик, что это был за источник, чьей воды ты отведал? Знаешь, откуда эта вода? Знаешь, чем мне пришлось расплатиться, чтобы испить меда мудрости? Ты же не думаешь, что победил ледяного великана в одиночку, правда?» Од сказал только: «Спасибо». «Нет», — сказал Один, — «спасибо тебе». Всеотец опирался на посох, украшенный причудливой резьбой. Собаки и кони, мужчины и птицы, черепа и рогатые олени, мыши и женщины. Они оплетали посох в руках у Одина, складываясь в невообразимый узор. Такой узор можно рассматривать часами, и все равно не разглядишь всех деталей. Один протянул посох Одду. «Это тебе». «Но...» — сказал Од. Старый бог угрюмо взглянул на него своим единственным глазом. «Неразумно отказываться от подарков богов, мальчик». «Что ж, спасибо», — сказал Од и взял посох. Он был на диво удобным. Од прямо почувствовал, что с такой опорой никакой путь не покажется слишком долгим. Один окунул руку в кувшин, достал шарик воды размером не больше человеческого глазного яблока, поднес его к пламени свечи и сказал: «Смотри в него». Од посмотрел на водяной шарик, и его мир вспыхнул всеми цветами радуги, а потом стало темно. В следующий раз Од открыл глаза уже дома.